Ужасно захотелось снова увидеть аэропланы моего детства. Все эти летательные аппараты тяжелее воздуха, которыми некогда так увлекался Ленин. Нетрудно было достать их фотографии, посмотреть на них в старой кинохронике, но я мечтал увидеть их в подлиннике, те же самые, которые я видел тогда, потрогать их руками. Моя мечта казалась мне несбыточной. Вряд ли от них, от этих первых аэропланов, что-нибудь осталось, ведь они были так непрочны. Дерево, тонкое, пропитанное лаком полотно, проволока. Трудно было представить, что все эти материалы могли сохраниться в течение полустолетия, тем более, что за это время мир потрясали войны и революции, на Париж падали бомбы, бушевали пожары. Я никак не предполагал, что где-нибудь могут сохраниться хрупкие летательные аппараты начала века. И вдруг оказалось, что в Париже есть музей, где хранятся аэропланы того времени. Не копии и не макеты, а те самые аппараты, на эволюцию которых, несомненно, любовался Ленин. Было не так-то легко отыскать этот музей, который не значился в путеводителях, тем более, что нет людей менее любознательных, чем парижане, в особенности, если дело касается какой-нибудь достопримечательности Парижа. Вам непременно ответят: «Не знаю, это, наверное, где-то в другом арондисмане». Мы всюду разыскивали этот музей. Побывали в Виссили-Мулине, где, как нас уверяли, по всей вероятности и находится эта достопримечательность. Мы даже вошли в указанное нам здание, но оно оказалось пустым. Совершенно пустым. Это было как во сне, когда ты кого-то догоняешь, а он странным образом ускользает у тебя из рук и медленно удаляется, не оглядываясь и не показывая своего лица, а ты, задыхаясь, бежишь за ним и громко окликаешь его, но он не слышит, как будто между тобой и им непроницаемая, но совершенно прозрачная стена. Мы блуждали по пустым залам, по зашарпанным старым паркетам, наступая на какие-то шпагаты, бумажные обрывки, гвозди. Мы заглядывали за фанерные перегородки, делавшие это помещение чем-то похожим на советское учреждение 20-х годов. И мне все время казалось, что вот-вот я вдруг открою еще какую-то самую главную дверь и вдруг увижу Форман 4 или Блерио моего детства. Напрасно. Наконец нам встретилась старая толстуха в пенсне с розовым поролоновым ведром и синтетической щеткой в руках. Типичная парижская уборщица. Она сказала, что мы опоздали. Здесь действительно еще на прошлой неделе были выставлены старые аэропланы, но потом их куда-то увезли. Музей переехал. Куда? Не могу вам точно сказать. По-моему, куда-то в Медон-Вальфлери. А может быть, и не туда. Она задумалась. Нет, туда. Теперь я вспомнила. Именно туда, в Медон-Вальфлери. Их забрало военно-воздушное ведомство. У него там целое поместье, аэродинамическая труба и все такое. Если вам непременно нужно видеть эти старые аэропланы, то поезжайте туда. Но я не понимаю, кому они нужны. А там спросите у кого-нибудь, где поместье военно-воздушного ведомства. Вам кто-нибудь из местных граждан скажет. Это уж, наверное, местные жители хорошо знают такие вещи. Медон-Вальфлери, военное ведомство. Аэродинамическая труба, расспросы населения, государственная тайна. Это показалось нам слишком сложно и даже, быть может, опасно. Благоразумнее было отказаться от столь рискованного предприятия. Но мною уже овладело непреодолимое желание увидеть те самые аэропланы. У меня не было сил бороться с этим желанием, напоминающим мне что вроде навязчивой идеи, настоящего безумия. Мы поскорее отправились на площадь инвалидов, спустились в подземный вокзал и оттуда на электрическом поезде поехали в сторону Версаля. Сначала поезд мчался под землей, потом выскочил на поверхность, и некоторое время за окном, мешая видеть пейзаж, бежали высокие парапеты сены, переплеты мостов, эстакады, виадуки, фабричные стены с сожженными буквами надписей и длинные крыши цехов с вентиляционными трубами. Но потом все это ушло куда-то вниз по диагонали, и сквозь солнечный туман поздней осени мы увидели мутную панораму Парижа, Сену, мосты, Эйфелеву башню, Монмартр с белым куполом, Сакре-Кёр, возвышенности Перлашеза и Монт-Валерьена. Поезд огибал Париж по окраинам среди старых и новых домов, трущоб, газгольдеров, пустырей, заваленных автомобильным ломом. Именно по этой самой железнодорожной ветке Париж-Версаль в 1871 году ходили бронепоезда коммунаров с головастыми паровозиками, обстреливая позиции версальцев. И мне даже казалось, что я вижу языки орудийных выстрелов и разрывы снарядов на синих высотах Монт-Валерьен. Не доезжая Версаля, мы сошли на станции Медон-Вальфлери. Здесь черное железнодорожное полотно было врезано глубоко между двух крутых откосов и дальше уходило в каменную подкову туннеля. Мы поднялись по лестнице и очутились в маленьком дачном городке, пустынном в этот грустный час нераннего утра. Слабое солнце золотило туман, и влажный воздух был не холоден, не тепел, а так комнатной температуры. Можно ходить без пальто, но в шерстяном костюме и пуловере. У вокзала находились лавки и магазинчики, аптека, кафе, бюро по продаже недвижимого имущества с витриной, сплошь залепленной разноцветными билетиками объявлениями о продаже домов и земельных участков, доктор, адвокат, контора нотариуса и все прочее, необходимое для нормальной жизни обитателей этого тихого уголка, в полной неприкосновенности сохранившегося с XIX, если не с XVIII века. Несколько пустынных каменистых переулков шли в гору, а вдоль хорошо утрамбованных щебеночных тротуаров тянулись железные и каменные ограды маленьких, хорошеньких коттеджей и вилл с массой хризантем в палисадниках. Запах влажного, глубоко вскопанного чернозема, смешанный с запахом первых дней листопада и тончайшим похоронным ароматом хризантем, белых, сиреневых, сизых, желтых, тигровых, коричневых, щекотал ноздри и придавал особую грустную остроту свежему загородному воздуху. Где-то впереди, вверху, слышался таинственный гул аэродинамической трубы, и мы шли по направлению гула, поднимаясь вверх, в то время как из большого открытого окна каждого коттеджа за нашим восхождением молчаливо наблюдали местные прислуги в передниках с тростниковыми выбивалками в руках, в большинстве жирные и недоброжелательные, с энергичными лицами пожилых провинциальных сплетниц, строгих блюстительниц нравственности. «Лучше вернемся», — сказала негромко жена, ежась под огнем подозрительных глаз, влажных, как свежие черносливы. «Вперед!» — скомандовал я. Мы навели справку у прохожего, верно ли мы идем. Прохожий был, кроме нас, единственным человеком на всей улице. Бодрый старик без пальто и шляпы, в темно-сером шерстяном костюме, черных ботинках и в легком шарфе, с особенным чисто парижским щегольством, заправленным под застегнутый на все пуговицы пиджак, с крошечной, как булавочная головка, розеткой почетного легиона. Он гордо держал свою сухую горбоносую голову с полуседыми серебряными волосами и нес под мышкой целую оглоблю свежего поджаристого французского хлеба, так называемого багет, а может быть и фантази. «Вы идете правильно, это там», — сказал он, показывая оглобли хлеба в конец улицы, откуда продолжал доноситься тревожно напряженный гул аэродинамической трубы. Затем он объяснил, что мы должны войти в ворота и получить в бюро пропусков специальное разрешение. «Но это простая формальность», — успокоил он нас, заметив беспокойство моей жены. Он слегка поклонился и, открыв ключом ажурную калитку, скрылся в своем садике, поскрипывая безупречными ботинками по несимметричным плитам дорожки, между которыми зеленела газонная травка. «Умоляю, вернемся», — взмолилась жена. «Нельзя же быть такой трусихой». Мы вошли в открытые ворота, куда упирался переулок. Мы очутились в старом парке, или вернее в роще столетних диких каштанов, и вошли в сторожку, где помещалось бюро пропусков. Мы увидели перед собой за высоким прилавком трех офицеров, военных летчиков французской армии в полной форме, со знаками различия и внушительными планками боевых орденов на груди. У них были мужественные, прекрасные гальские лица, строгие и проницательные, и они все трое смотрели на нас с холодным достоинством, как судьи некоего неподкупно высокого трибунала, обладающего неограниченной властью над каждым человеком, представшим перед ним. Подавленные, мы долго молчали. «Итак, мадам и мсье», — сказал один из офицеров, первый, которому надоело так многозначительно молчать, — «что вам угодно?» На ужасающем французском языке я попытался выразить наше желание. Они, эти три боевых офицера, вполголоса посовещались, после чего осмотрели нас со всей тщательностью с головы до ног и, по-видимому, остались не слишком довольны. «Вы иностранцы?» «Да». Они так нахмурились, что все их шесть бровей как бы соединились, превратились в одну жирную прямую линию, под которой решительно блестели три пары разных глаз. Затем тот офицер, который находился посередине, так сказать, средний среди равных, протянул к нам руку и отрывисто сказал: «Ваши паспорта». «Мы пропали», — чуть слышно ахнула жена. Я отважно пошарил в боковом кармане и положил на прилавок две наших краснокожих книжечки с буквами «СССР». Ни один мускул не дрогнул на лицах офицеров, когда они, передавая друг другу, стали перелистывать и рассматривать наши серпастые и молоткастые паспортины, испещренные визами разных стран. «Прошу вас присесть и подождать», — сказал, наконец, средний среди равных, в то время как крайний слева взял телефонную трубку на скрученном, как пружина, шнуре и сказал несколько слов, показавшихся нам зловещими. «Ну вот мы и сели», — вздохнул я. «Я тебя предупреждала. Мы были уверены, что сейчас в помещение со стуком ружей войдет караул и потащит нас в кардигардию. Но вместо этого появился старичок в увеличительных очках и берете в синем комбинезоне авиамеханика. Вежливая серенькая мышка. Микки Маус». И крайне справа офицер представил нас друг другу. И мы поняли, что старичок-механик никто иной, как член общества друзей авиации, что-то вроде нашего ДОСААФа. Затем с любезной улыбкой нам возвратили паспорта, и мы отправились вслед за старичком в глубину каштановой рощи, которая с каждым шагом делалась все гуще, чернее, сказочнее. А шум аэродинамической трубы слышался уже совсем недалеко, но несколько в стороне. Пишу так подробно, потому что едва мы сели в вагон на площади инвалидов, как тотчас я снова стал ощущать приближение знакомого мне чувства потери времени. Все предметы вокруг как бы начали медленно перемещаться в другие измерения. Каштановый парк, ронявший свои крупные рубчатые семипалые листья, резко пожелтевшие по краям, как будто от ожогов какой-то едкой кислоты, превратился вокруг нас в романтический лес, где в любую минуту мы могли встретить доброго короля Дагобера и услышать медные звуки волшебного рога Оберона, пересчитывающие гигантские черные стволы вековых деревьев, каждое вышиною в 4 трехэтажных деревенских дома, считая за третий этаж мансарду под графитной крышей. Я бы не удивился, если бы встретил здесь щетинистого, горбатого и ускорылого вепря, убегающего от борзых собак, красивых, как страусовые перья, или амазонку, висящим до земли бархатном платье и шляпе с огромным пером, отбившуюся от королевской охоты. Но вот среди стволов показалась громадная кирпичная стена какого-то глухого строения с маленькой железной дверью. Мы подошли к ней по толстому ковру опавших листьев и колючих расколовшихся плодов, где, как в гнездышке, лежали плоские, лакированные, как бы сделанные из красного палисандрового дерева, орехи конского каштана. В то время как старичок вставлял крошечный плоский ключик в скважину американского замка, я понял, кто он такой. Весьма возможно, это был именно тот самый моторист, который 50 лет тому назад готовил к полету аэропланы на маленьком глухом аэродроме в 15 километрах от Ланжемо. А почему бы и нет? Тогда ему было 20 лет, а сейчас 75. Как большинство французских стариков, он хорошо сохранился, тем более что был спортсменом, авиатором, мотористом и много времени проводил на свежем воздухе за городом. Теперь он член общества любителей авиации, в старости владеющий ключом от музея, быть может, единственного в мире. «Скажите», — спросил я, — «где вы работали 50 лет назад?» «Я был мотористом на одном маленьком частном аэродроме под Парижем». «Жувези?» «Нет, вы его не знаете. Это примерно на том месте, где сейчас Орли». «Недалеко от Ланжемо?» — спросил я. «Да, километрах в 15», — ответил он, и открыл маленькую железную дверцу, выкрашенную в зеленый цвет. Судя по тому, что она завизжала на петлях, можно было заключить, что сюда редко приходят посетители. Старичок пропустил нас вперед, и вдруг мы очутились в удивительном мире первых летательных аппаратов, построенных человеком. Это были не копии и не макеты, а те самые подлинные, которые со слабеньким треском тех самых моторов медленно летали над лугами моего детства, моей юности. На них можно было бы полететь хоть сейчас. Они окружали нас в этом громадном кирпичном павильоне, совсем небольшие, почти игрушечные, уже не змеи, но еще не вполне машины, сделанные руками столяров и обойщиков из самых легких материалов и теми же самыми простыми инструментами, какими делали мебель. Первым летательным аппаратом, который я здесь увидел, были легендарные крылья Отто Лилиенталя, надевавшиеся на человека как воздушный панцирь. Они висели прямо передо мной на уровне моих глаз, и я хорошо видел их рубчатую выпуклую поверхность китайского змея. Теперь бы это назвали планером, но тогда это называлось летательным аппаратом без двигателя. Двигателями были человек, ветер и сила земного притяжения. Отто Лилиенталь надел его на себя, просунул руки в петли раскинутых крыльев, пробежал, ринулся с возвышенности навстречу ветру, несколько мгновений парил и метался в воздухе, как летучая мышь, а потом рухнул на землю и погиб под обломками своего летательного аппарата, как Икар. Затем я увидел в двух шагах от себя моноплан Блерио, тот самый подлинный, который полвека назад под темными тучами и над темными волнами перелетел через Ла-Манш и благополучно сел где-то за меловыми берегами Англии, недалеко от Дувра. А рядом с ним я узнал, как доброго старого знакомого, Фарман-16. И если бы я увидел на его сиденье, похожем на лубяное решето, в котором обычно продают клубнику, волжского богатыря, чемпиона мира, борца Ивана Заикина в желтом кожаном пальто и шлеме, добродушного человека с кукурузными усами над солдатским подбородком, да я бы, пожалуй, ничуть не удивился, потому что это был аэроплан моего детства. Обладая волшебной способностью мысленно перемещаться во времени, я переходил, как очарованный от первого аппарата братьев Орвилля и Уилбура Райт, сумасшедших из Огайо, где авиатор не сидел, а лежал на крыле, держась руками за кожаные петли, к очень щегольскому, но довольно грузному моноплану Антуанетта с фюзеляжем в форме красивой лодки из красного дерева, с длинными крыльями и вычурным хвостом, делавшим аэроплан чем-то отдаленно похожим на ласточку, а главное — со стационарным многоцилиндровым мотором. Я узнавал Латамы, Спрингвельды и так далее. Они окружали меня со всех сторон. Иные висели на тросах, иные стояли на полу на своих велосипедных колесах, совсем маленькие, до смешного легкие, но все же готовые в любой миг поднять человека над землей и полететь, с крыльями, покрытыми пятнами засохшего касторового масла и пылью полувековой давности. Первые наивные моторы, двигатели внутреннего сгорания, первые пропеллеры, деревянные, трехслойные, ручной работы лучших столяров, первые карбюраторы и контактные кнопки, медные бензиновые баки, палки рулей управления, элероны, легкие, как крылья бабочки. Все это было похоже на громадную детскую комнату человечества, полную страшно дорогих летающих игрушек начала века. Всем этим я увлекался в ранней юности, и всем этим увлекался и любовался Ленин на аэродромах под Парижем. Но Ленин не был бы Лениным, если бы, увлекаясь зрелищем первых полетов, он мысленно не ставил авиацию на службу революции. Всего только через 8 лет, в 19-м году, обдумывая способы ликвидации прорыва конного корпуса Мамонтова на Южном фронте, Ульянов, Ленин, обратил внимание Реввоенсовета на возможность применения авиации на бреющем полете против белой конницы. Можно не сомневаться, что, наблюдая за эволюцией первых аэропланов, Ленин уже тогда предвидел возможность поставить летательные аппараты тяжелее воздуха на службу пролетариату для борьбы с врагами революции. Я уверен, что еще тогда, лежа в траве глухого, малопосещаемого аэродрома недалеко от Лонжимо, Ленин мысленно отметил явление бреющего полета. такого низкого, что, казалось, колеса аэроплана задевают шляпку Надежды Константиновны. 8 лет держал это в памяти, и как только потребовалась ситуация, пустил в дело для разгрома мамонтовского рейда. Мы возвратились на электрическом поезде в современный вечереющий Париж второй половины 20 века, полные живых впечатлений от этого удивительного музея. Кроме подлинных аэропланов начала века, там было еще множество других летательных аппаратов, подлинных, копий, маленьких изящных макетов, все, что относится к материальной истории авиации и воздухоплавания, от бумажного Монгольфьера времен Людовика XVI и до шарообразной кабины с круглыми иллюминаторами знаменитого советского стратостата СССР-1. Здесь мы видели баллоны Парижской коммуны, которые выпускали с Монмартра, и макет русского четырехмоторного самолета «Илья Муромец» времен Первой мировой войны, который я сразу узнал, потому что некогда в 1916 году под Минском наша противовоздушная батарея охраняла полевой аэродром, где базировались «Ильи Муромцы». Я частенько туда захаживал и лазил в закрытую кабину, похожую на внутренность трамвая, и трогал громадные бомбы, подвешенные под крыльями. Здесь же косо висел под потолком подлинный советский боевой ястребок времен Великой Отечественной войны. Зелено-коричневый, обожженный, продырявленный осколками, с красными звездочками, счетом сбитых фашистских самолетов.